Генерал подземелий, 7, глава 1, какого черта, атака, чертов Абирис. Пока мы прятались в тени как испуганные мыши, астерианки выскочили из комнаты охраны и побежали по коридору. К счастью, они проигнорировали эту дыру для убийств и подошли к более широкому окну, чтобы посмотреть, что произошло и, вполне закономерно, выругаться. Приоритеты у людей правильные, я с облегчением выдохнул, чуть не обосрался от страха. Если честно, я узнал этих женщин, это были падшие титаны. Хуже всего было то, что там была и Алисия, их лидер. Вот это поворот. Как оказалось, она была генералом этого форта. Милая инструкторша оказалась гребаным генералом. Ее группа была С-класса, элита среди элиты. Хотя я и не сражался с ними, но они считались очень сильной группой. Я не знал, как сравнивать себя с ними, поскольку мы толком не имели дел с гильдией авантюристов, но даже по моим полным надежд мыслям мы были равны падшим титанам. Впрочем, возможно, во мне говорила гордость или идиотизм. Был немалый шанс, что мы были ощутимо слабее, намного слабее. К счастью, нас не заметили, поскольку Теона и Присцилла смогли надежно отвлечь их внимание и заставить покинуть помещение. «Девочки, гении отвлечения, я скоро включу тревогу», — услышал я в голове голос Зары. «Уже немного поздновато», — выругался я. «Поздновато? Это мягко сказано. Половина форта уже в руинах. А так я больше не нужна? Нет. Разве ты не слышала взрыв? Взрыв, который чуть не снес крышу. О, тогда я буду дальше убивать стражей. Так вот чем ты занимаешься? Конечно, развлекается, пока мы тут выживаем. Разве у тебя нет дел?» Невинно поинтересовалась она. «Гех, я просто тратил время, распекая Зару за то, что она не занялась нужным делом. Но вообще-то дела у меня действительно были. Срочные». Жестом я призвал Мию и Отто следовать за мной. Последний теперь шел более уверенно, стоило прозвучать этой вариации сигнализации. Каменный дождь – лучшая тревога. Я бы не назвал это храбростью, но теперь он четко осознавал, что давать задний ход уже поздно. Мосты сожжены, вернее, взорваны. Мы втроем вошли в комнату охраны и отправились в тюремный блок под фортом. Технически это тоже можно было назвать подземельем, но вполне вероятно, что здесь у этого слова есть и другие значения, мало подходящие подобному месту. Подземелье без монстров и сокровищ, просто подвал с претензиями. К счастью, ключи были оставлены на крючке возле двери. Охрана форта, профессионалы своего дела. Открыв дверь, мы отправились в тюремный блок. Нас ждал длинный коридор, полный камер. Здесь было темно, сыро и пахло людьми, которые уже долго не имели возможности соблюдать гигиену. Аромат «Ля Натюриль». Запах был не так уж ужасен, но приятным его тоже нельзя было назвать. Как раздевалка после матча, только хуже. Если уж на то пошло, эта темница была не столь плоха. Ведь думая о подземной темнице, ты представляешь нечто вроде полного крысы гнили места, с цепями на стенах и скелетами в углах. Здесь же было почти уютно. Ну, для тюрьмы. Полагаю, здесь все-таки убирались, поэтому имелся хотя бы базовый уровень очистки и обслуживания. Минимальные стандарты гигиены соблюдались. Впрочем, ведь существовала бытовая магия, которая могла сама очищать помещение. Удобная штука. Я даже подумывал на днях поинтересоваться об этом у Фаении. Наверное, таким образом они могли не допустить слишком уж неприятной обстановки. Никому не нужна эпидемия в собственной тюрьме. «Брат!» — крикнул Отто срывающимся голосом. «Теперь, когда мы были так близко к его брату, Отто взял на себя инициативу и побежал вперед, бегая от камеры к камере как обезумевший. Я подумывал освободить всех присутствующих, революция и все такое, но некоторые из них могли оказаться не военными преступниками. Они могли быть убийцами или кем-то подобным, серийными маньяками, например. Плюс у нас было не столь много времени. Я сам стал бы преступником во всех смыслах, освободив этих людей и приведя их в Абирис. Международный скандал нам не нужен. Отто, хриплый голос раздался из одной из камер в конце темницы. «Лорд Диксон, он здесь!» Взволнованно закричал Отто. «Лорд Диксон, серьезно? Почти как я, только наоборот». Я подбежал и открыл камеру, после чего наконец увидел Актиа Арчибальда, одного из старших братьев Отто, и охренел. Глава 2. Боже мой, я не ожидал, что маленький братец приведет с собой столь мужественного парня, чтобы спасти меня. Что за хрень? Кажется, мы вошли не в ту камеру. Простите, мэм, я оставлю вас наедине. Эй, Отто ухватил меня за руку. Это мой брат. Ты что-то перепутал, уверенно заявил я. потому что это женщина, определенно женщина, хе-хе. Я не леди, но для тебя я всегда готов оказаться снизу, Акти прикусил палец, просто будь нежнее, меня аж передернуло. Мы вошли в камеру, намереваясь найти там Актия, и стоит признать, что он походил на описание Отто. Длинные светлые волосы, ярко-голубые глаза, и ей-богу, это была женщина, самая настоящая женщина. Нет, но это просто невозможно. Мозг отказывался верить. На нем была одежда заключенного, несмотря на облегающий топ и узкое нижнее белье, внизу имелась отчетливая выпуклость, которой у женщины просто не должно быть. Стоп, что? Но все же звать его просто красавчиком было преуменьшением века. У него были длинные, стройные бритые ноги и стройное тело, модельные параметры, никакой мускулистой груди. Скорее он просто был плоским, но даже это шло ей кхм ему и очень даже. Мягкое лицо, большие красные губы, и если бы не Отто и Акти, говорящие, что он мужчина, моим девочкам он мог бы и не проиграть. Ну, почти. В некотором смысле она казалась еще горячее, прикованная к стене с обнаженным животом, я имею в виду он, это он, а не она. Блять, мозг, соберись. Прочистив горло и отведя взгляд, я вручил Отто ключ. Так это твой брат, хихи, можешь проверить, если хочешь, игриво предложил Акти. У нас уже есть цепи, они отлично подходят для игр. Я сдохну здесь от смущения. Как брат Отто может быть большим геем, чем он сам? Это вообще физически возможно? Я-то думал, что именно из-за любви к мужчинам Отто был этаким разочарованием в семье. Типичная гомофобная семейка и все такое. Я даже подумал, что отчасти из-за его гомосексуализма те воины отвернулись от него. Видимо, меня вели слишком предвзятые предрассудки. У местных мужчин не было с этим проблем, ведь того же генерала Акти они уважали, хотя тот не стеснялся флиртовать с мужиками, как с автоматом. Более того, он чуть ли не демонстративно игнорировал Мию с того момента, как она вошла в камеру. Бедная девушка, впервые ее игнорируют из-за пола. А вот меня он чуть ли не пожирал глазами, отчего мне было очень неуютно. Крайне неуютно. Помогите. Брат, пожалуйста, веди себя хорошо, взмолился Отто, чуть ли не готовый расплакаться. Братец всегда такой серьезный. Акти театрально надулся. Нет, об этом стоит все-таки подумать. Стоп, остановись. Подумай, Отто вырос с таким братом, как Акти. Вот оно что. Так с чего мне удивляться, что ему были милее мужественные мужчины. Психологическая травма детства. Отто нравились мускулистые парни, они были в его вкусе. Именно поэтому сейчас мы относительно неплохо ладили, я был не его типом, поэтому здесь не было никаких неудобных взглядов. Учитывая внешность его брата, разве это не отличный показатель, почему он отвергает женщин? Просто это такая защитная реакция его разума, дабы он не сошел с ума. По крайней мере, мне так казалось. Иначе как это объяснить? Стоило Отто освободить Акти, как его лицо резко стало серьезнее, словно переключатель щелкнули. Хорошо, в таком случае, пожалуйста, убей меня, а потом себя. При этом желательно не оставить наши тела, иначе они воскресят их раньше, чем церковь. Вот это поворот, от кокетки до стратега за секунду. Отто аж передернуло, а его улыбка выглядела крайне неуверенной и кривой. Брат-отец сказал, что больше не воскресит меня. Акти нахмурился, красиво нахмурился, стерва, ерунда. Как только ты спасешь меня, я позабочусь, чтобы тебя воскресили. Как я могу позволить, чтобы мой милый маленький братец попал в плен, воскликнул он пылко. Именно поэтому я прорвал линию обороны, чтобы спасти тебя. Если бы не этот ужасный магический артефакт, я бы и сам сбежал. Это не имеет значения, я могу создать портал и вывести вас отсюда, вмешался я. О, глаза Актия засияли как у ребенка в кондитерской. Так ты синий маг, умный и милый, где мой брат только откопал тебя, не откопал, а чуть не закопал, несколько раз. Это лорд Диксон, я тебе о нем рассказывал, торопливо объявил Отто. О, хихи, бывшие враги стали любовниками, так романтично. Блять, нет, я с ней, я буквально схватил Мию, прикрываясь ей как щитом, просто не находя в себе силы справляться с этим парнем. Акти не выглядел разочарованным, просто пожав плечами. Профессионал не расстраивается из-за отказов. Ну, никто не идеален. Лицо Ми дернулось от такого оскорбления, и я даже заволновался, что она может усугубить ситуацию. Ми, держись. Я решил, что стоит поторопиться с открытием портала. Чем быстрее мы свалим, тем лучше. Он должен вывести нас к Тионе, используя картографа и мою возможность определять местоположение рабынь. Для меня это не было проблемой. ГПС для рабынь – удобная функция. Именно так я перенесся к Заре. Перераспределив свои очки подземелья, я получил возможность использовать 4 портала. Математика простая. Сейчас это будет мой второй с полуночи портал. Так у меня останется один, чтобы найти моих девочек, и один, чтобы вернуться на нашу территорию. План идеальный. Если мне понадобятся новые порталы, придется потратить время, чтобы сбросить очки и переставить все заново. Но это уже детали. Отто практически втолкнул Актея в портал и последовал за ним, желая наконец покинуть камеру. Побег от реальности в прямом смысле. Мия побежала за ним. Перед тем, как последовать за ними, я отправил сообщение Заре. Убирайся из форта и постарайся встретиться с девочками, если сможешь. Найди Луизу. Если бы Луизу и Зару поймали, я бы смог открыть портал и позволить им сбежать вдвоем одновременно. Портал был двухсторонним, и я уже пару раз пробовал так им пользоваться, убедившись, что в этом нет никакого риска. Удобная штука, когда работает. Как только мы окажемся все вместе, мы сможем безопасно сбежать. Хорошо, бодро ответила Зара. Стоило мне услышать эти слова, как я со вздохом облегчения пошел к порталу. Но тут в меня врезалась натуральная волна силы. Бум. Я не был готов к этому, лишь почувствовав, как меня отбрасывает от портала. Я увидел, как магия рассыпается, после чего меня впечатало в стену, и я потерял сознание. Опять, блять. Глава 3. Я отключился лишь на мгновение. Ну, может, на пару мгновений. Придя в себя, я понял, что все еще сижу у стены в конце тюремного блока, как мешок с дерьмом, сброшенный с грузовика. Моя голова раскалывалась, будто там устроили рейв-вечеринку без моего разрешения. Я немедленно применил исцеляющую магию на себя, после чего поднялся на ноги. Я ничего не видел, и дело было не в том, что у меня глаза выбило. Мало того, что тюремный блок был темным, так ударная волна, ударившая по мне, еще и подняла в комнате пыль, создав этакую пылевую завесу, которая не позволяла что-то увидеть на расстоянии нескольких шагов. Как в песчаную бурю попал. Подняв руку, я попытался вызвать портал. Ничего не произошло. Ни хрена. Возвращение. Ноль реакции. Система сломалась, что ли? Не можешь сбежать? Из пылевого тумана раздался знакомый женский голос. Охренеть. Алисия, это интересный магический артефакт, обнаруженный в зеркальном лабиринте. Продолжила она тоном экскурсовода. Он обладает сходными с подземельем свойствами. Если быть точнее, он создает поле, не дающее людям покинуть его магическим способом. Твоя душа тоже не сможет сбежать, поэтому, умерев здесь, ты умрешь навсегда. Удобная штука, правда? В итоге это изменит ход войны, наконец завершив все эти мелкие конфликты. Я просто не мог поверить, что эти слова раздаются из уст Алиси. Та самая милая, стеснительная инструкторша. Я думал, что она добрая, застенчивая женщина, которая краснела от комплиментов. Впрочем, такой она и была, лидер группы покорителей подземелий «Падшие титаны». Сейчас со мной говорил верный своей нации генерал. Профессиональная шизофрения. Естественно, все здесь работало не так же, как в подземелье. Благословения позволяли мне сбегать из подземелий с помощью магии. Читерские способности для читера. Но в этом и была загвоздка. Оно было рассчитано именно на подземелье. Здесь же это было нечто другое. Лазейка в системе. Этого было достаточно, чтобы мое благословение было бесполезным. Как бы ни были сильны мои благословения, они не были сильнее проклятий подземелий, легенды которых я завершил, и, стоит признать, пока что я одолевал только слабые проклятия. Детский сад по сравнению с настоящими подземельями. Мощные артефакты и уникальная магия великих подземелий всегда будет сильнее этих благословений. Реальность, сука. Так ты хочешь убивать людей? Из-за пыли и отбитых внутренностей мой голос был хриплым, и, как я мог понять, Алисия не могла его узнать. «Я хочу спасти людей», — поправила она с праведным пылом. «Это называется сдерживающим фактором, как ядерное оружие, только магическое. Стоит людям начать уважать человеческие жизни, и они сразу перестанут тратить так много времени на эти мелочные ссоры и примутся работать, пытаясь избавиться от истинной угрозы. Они боятся подземелий, потому что те заставляют их рисковать жизнями. Поэтому они просто их игнорируют, вместо этого тратя время на глупые стычки. Я покажу им такую же страшную войну и ее последствия, И это позволит наконец создать альянс и одолеть подземелья. Логика уровня «убьем всех ради мира». Гениально. Один артефакт не изменит мир. Я закашлялся, выплевывая пыль. Ты прав. К сожалению, топливо для этого артефакта можно найти лишь в зеркальном лабиринте, и его стоимость высока. Дороже, чем ты можешь себе представить. Поэтому я и провела последний месяц в сборе достаточного количества онова. Весело было, ага. Мы договорились с Джиспайном о привлечении некоторых магических исследователей. Умные ребята, но зануды. Как только они перепроектируют чары, Ост-Республика сможет покрыть этот мир ограничительным барьером и сделать смерть по-настоящему важной. Вы станете причиной миллионов смертей, выкрикнул я, и спасем мир. Провозгласила она с фанатизмом сектанта. Теперь я мог различить ее высокую фигуру в пыли. Внушительная, надо признать. И ты считаешь, что руководство Ост-Республики, ваши политики, они будут довольны тем, что теперь все играют красиво. Они воспользуются этим, чтобы завоевать мир. Политики везде одинаковые, блять. Нет, мы просто хотим мира. Это Аберис подтолкнул нас к этому. Моя страна, не такие люди. Ты просто наивная идеалистка. Я почти рассмеялся от абсурдности. Может, пора понять, что это так не работает. Почему ты рассказываешь мне все это? Серьезно, зачем палить план перед врагом? Мой голос постепенно восстанавливался, а Алисия шла ко мне все медленнее и медленнее. Драматичная походка. Потому что я хочу, чтобы ты понял, почему вы должны умереть. Почему я должна убить вашего генерала, которому вы пытаетесь помочь сбежать? Он знает слишком много. Почему я должна убивать всех, кого ты привел с собой? Даже тех бессознательных солдат, которых мы поймали в ловушку. Ты хорошо справился, солдат, ты смог добраться до этого места. Жаль только, что ты умер без толковой причины. Типичная злодейская речь. Только кто тут злодей? В итоге мы с Алисией просто не понимали друг друга. Она не была злой, просто долбанутой идеалисткой. Она вела себя вежливо, и я верил тому, что она говорила. Она даже сожалела, что должна была убить меня. Я чувствовал, что ее сердце переполнено болью. Эта война делала ей хуже, ломала ее. Сколько раз она смотрела на то, как умирают люди, о которых она заботится. Сколько из них достигли точки, когда их умы просто начинали ломаться. Война, дерьмо. Алисия, тебе не нужно этого делать, наконец сказал я. Кажется, я тебя знаю. Она наконец вышла из пыли, и я смог разглядеть черты ее лица так же хорошо, как она могла разглядеть мои. Сюрприз, сука. Приветствую, Алисия, Рик. Она вздохнула, прикрыв рот рукой, все ее тело задрожало. Вот дерьмище. Я принял решение, вытащив свой меч. Пора было прекращать этот цирк. Я не могу позволить этому артефакту остаться в ваших руках. Я заберу его у вас. Здесь закончится или моя жизнь, или твоя. Надеюсь, моя-то не закончится. Глава 4. Ну почему это должен был быть именно ты? Лицо Алисии буквально исказилось от боли. Будто я специально испортил ей день. Хотя, собственно, испортил. Ты не понимаешь. Я должна убить тебя. Я стиснул зубы. Вот это мотивационная речь. Если у тебя получится. Большое если. Огромное. Алисия выглядела печальной. Как на похоронах. Моих похоронах, судя по всему. А ведь тебе еще жить и жить. Ты бы стал великолепным покорителем подземелий. Одним из лучших. Просто знай, я не хочу тебе зла. Просто это мой долг. Долг, говорит. У меня тоже есть долг. Выжить. Готовясь к неизбежному пиздецу, я связался с девочками с помощью навыков повелителя рабов. Уходите отсюда. Приказать рабу, спасайтесь. М-мастер, что происходит? Я еще могу помочь. Нет, слушайте меня и уходите. Рявкнул я строгим тоном, не позволяя им совершить глупости. Героизм хорош в книжках, а не когда ты против элитного бойца. К счастью, связь с моими рабынями этим странным артефактом не блокировалась. Лазейка номер 2. Девочки, ощутив, насколько я встревожен, торопливо начали действовать. Умницы. С помощью картографа я убедился, что магия артефакта охватила только форт. Локальный апокалипсис. Зара в паре с Луизой уже были на улице, собираясь встретиться с другими девушками и братьями Арчибальдами. Короче говоря, они могли уйти в любое время. Я заверил их, что спасусь, вранье чистой воды, но беспокойство за их безопасность мне точно не поможет. Все это заняло от силы 30 секунд, примерно столько времени нужно было Алисе, чтобы преодолеть шок и подготовиться к первой атаке. Профессионал есть профессионал. Я же торопливо тасовал профессии как крупье в казино, Мне требовалось отказаться от столь привычного покорителя подземелья и повелителя рабов. Без них я чувствовал себя почти голым. Хуже, чем голым. Но здесь они бы мне не помогли. В итоге у меня были экипированы истинный герой, герой и белый маг, святая троица выживания. У меня было чувство, что большинство заклинаний базового мага будут здесь просто бесполезны. Фаерболы против элитного воина – плохая идея. Быстрая атака. Я решил провести первую атаку в этой битве. Она ждала меня. Конечно, ёпта, ждала. Ее клинок перехватил мой, при этом продолжая путь к моему телу. Физика в действии. Уже через мгновение меня отбросило к стене. Опять. Я исцелил себя, после чего на всякий случай добавил броню. Лучше перебздеть. После чего метнул бутыль с ядом, которая разбилась об пол и испустила зеленый ядовитый газ. Алисия вновь взмахнула мечом с почти презрительным взглядом, отчего зеленый газ с легкостью развеялся, как пукнул против ветра. «Не делай все сложнее, чем должно быть», — попросила она. «Не сдерживайся», — крикнул я в ответ, хотя лучше бы сдерживалась. Хотя я и сказал это, мои руки уже болели, и я прекрасно знал, что Алисия сильнее меня, намного сильнее. Конечно, можно было бы сказать, что за счет своих навыков фехтования и владения оружием я смог бы обратить ее силу против нее. Ага, сейчас. Но, естественно, фехтовала она явно не хуже. Скорее всего, лучше. Все, что мне оставалось, это атаковать и надеяться на чудо. На этот раз я быстро трижды махнул мечом и закончил навыком истинного героя, точным ударом. Он достался мне на 15 уровне. Спасибо, система. Мой меч засветился, двигаясь при этом по очень странной траектории. Как пьяный змей, подтверждая свое название, он попал ей по плечу. Есть. Почувствовав удар по своему плечу, Алисия резко решила разорвать дистанцию, послав меня в полет ударом ноги по животу. Хрусть. Я отчетливо почувствовал, как два моих ребра сломались. Это уже был третий раз, когда меня впечатали в стену за сегодня. Рекорд, блять. Я закашлялся, из моего рта шла кровь. Вкусненько. Проклятие. Сильное исцеление. Если бы я мог проделать это еще пару-тройку раз, я бы смог ее одолеть. В конце концов, я могу лечить, а она, нет. Ха. Единственным способом ее одолеть было нанести как можно больше порезов. Тактика тысячи порезов. Именно так я думал, пока не посмотрел на плечо, на котором уже зажила недавняя рана. Что за сильная регенерация, выдохнул я. Конечно, у нее есть ебаная регенерация. Если ты хочешь меня ранить, тебе придется постараться сильнее. Ее лицо стало серьезнее. Прости, я постараюсь сделать это быстро. Быстро и больно. Заебись. Глава 5. Мое тело уже который раз врезалось в стену. Я уже сбился со счета. 5, 6. Я так ничего и не добился. Я походил на ребенка, пытающегося драться со взрослым. Нет, хуже, на хомяка против медведя. В этот раз я воспользовался гасящим барьером, но особого облегчения это мне не давало, поскольку в моем теле было сломано уже с десяток костей, может, больше. Считать было некогда. Это было чертовски больно. Пиздец как больно. Сильное исцеление. Сильное исцеление. Обновление. Я изо всех сил пытался подняться на ноги, но мое тело толком не реагировало. Предатель. Потребовалось 3 попытки, прежде чем я наконец смог встать. На 4-й чуть не упал обратно. Я уже был бы мертв, если бы не мог исцелять себя. 3-жды мертв. У меня имелось отчетливое ощущение, что Алисия могла все закончить, пока я лечился. Она давала мне время восстановиться после каждой атаки. Милосердие или садизм? Она все колебалась, атакуя меня лишь во время контратак. Она была этакой непроходимой стеной, великой китайской стеной. Меня превзошли полностью, тотально, абсолютно, и я ничего не мог сделать. Хотя я и мог исцелить весь ущерб, но без должного отдыха мое тело начинало чувствовать слабость, которая становилась все неотвратимее, как похмелье, только хуже. Странное онемение начало ощущаться в моем теле после такого количества исцелений. Побочка от спамхила. Я никогда не проверял, сколько мое тело может выдержать даже с исцелением, но похоже, скоро я это выясню. Эмпирическим путем. У меня осталась лишь одна способность, которую я мог попробовать. Козырь в рукаве. Навык истинного героя 20 уровня. Заключительный удар. Учитывая название, это определенно должно быть неким завершающим, добивающим ударом. Фаталити. Поэтому я определенно не решался его использовать. Вдруг он меня самого прикончит, но это был навык истинного героя, поэтому он просто не мог быть слабым. Надеюсь, раз уж другими способностями я мог хотя бы ранить ее, то этой атакой, вполне возможно, смог бы хотя бы нокаутировать ее, или умереть, пытаясь. «Прощай, Рик». Она вздохнула с искренней грустью. «Смертельный удар. Она впервые атаковала меня серьезно. По-настоящему серьезно. Ее меч засиял светом, и стоило ей опустить его, как в меня полетел поток света, явно несущий в себе смерть. Световой поток смерти. Красиво и смертельно. Я почти не имел возможности подумать. Мне оставалось лишь прикрыться своим мечом. Инстинкт самосохранения в чистом виде. Заключительный удар. Я ударил в ответ, надеясь этим навыком хотя бы отразить ее атаку. Все или ничего. Вся сила из моего тела ушла в клинок. Каждая капля. Он столкнулся со смертельным ударом, и мощный взрыв отбросил меня назад. Бабах. Взрыв вспыхнул. Кирпичные стены темницы потрескались. Потолок частично обрушился, поднимая повсюду пыль. Апокалипсис локального масштаба. Я валялся в темном коридоре, как мешок с костями, сломанными костями. Неужели я все еще был жив? Я не знал. Все, что я мог делать, это ощущать боль. Охуенную, всепоглощающую боль. Был активирован последний шанс. У вас осталось 1 очко здоровья. Вот дерьмо. Сильное исцеление. Прокашлялся я кровью. Я умирал. По крайней мере, мне так казалось. Точнее, я знал это наверняка. Я не догадывался, так ли на меня повлиял заключительный удар, истощивший мои силы, или смертельный удар, который летел в меня. Скорее всего, и то, и другое. Но нет, мои очки здоровья не опустились ниже 1. Спасибо, последний шанс. Оказалось, что последний шанс – это фактически 2-й шанс на жизнь. Дополнительная жизнь, как в играх. Для героя это ничего не значит, пока не наступит сражение до смерти. Но вот для белого мага, который мог исцелять себя, это было так же хорошо, как и просто 2-я жизнь. Респавн для бедных. Благодаря обрушению потолка и тому подобным разрушениям у меня появилось немного времени. Может, целых 30 секунд. Я понял, что был слишком наивен. Идиотски наивен. Надеяться было бесполезно. Я просто не мог победить. Не в этой жизни. Алисия превосходила меня во всем, и даже немного больше, чем я мог хоть как-то ожидать. Я был муравьем против слона. Нет, блохой против слона. Я, конечно, мог поменяться местами с Присциллой и надеяться, что она сбежит. Трусливый план. Может, это и сработает, но я поставлю Присциллу в невероятную опасность. Смертельную опасность. Нет, Алисия точно схватит и убьет ее. Без вариантов. Я был в этом уверен. Но даже если бы я мог так спастись, я бы не стал. Не мой стиль. У Алисии останется артефакт. Ост-Республика не откажется от плана. Геноцид продолжится. Я не мог просто оставить это. Я должен остановить их здесь и сейчас, любой ценой. Но мне нужно было принять правду, горькую правду. Я был слишком слаб, безнадежно слаб. После исцеления я сбросил очки подземелья. Пора ставить все на кон. 2 очка у меня ушли в порталы, поэтому у меня оставалось ровно 25 очков подземелья. Когда Алисия вышла из пылевого облака, я уже решил, что буду делать. Пришло время идти ва-банк. Глава 6. Я буквально заставил себя встать на ноги. Это было чрезвычайно трудно. Как подняться после недельного запоя? Алисия лишь грустно смотрела, как я поднимался на ноги. Она выглядела все печальнее от того, что видела, как я встаю вновь и вновь. Упрямый идиот не сдается. «Ты все еще жив», — горько констатировала она. «Ты ведь герой, так ведь?» «Конечно, герой. Именно из-за моего нежелания ты пострадал так сильно. Прости меня, я недостаточно сильный человек». «Недостаточно сильный, она меня в порошок стерла». «Мне тоже жаль», — сказал я дрожащим голосом. «Я не хотел этого делать, но ты не оставила мне выбора. Моя одежда была порвана в клочья, обнажая большую часть моего тела. Стриптиз по неволе. Я был покрыт пылью и грязью с ног до головы. Мои волосы были растрепаны, как после урагана. Мое тело покрывали бесчисленные синяки. Коллекция всех оттенков фиолетового. Между тем Алисия выглядела примерно так же, как и в начале боя. Свеженькая. Мои слова вызвали бы у возможных зрителей лишь презрительные смешки. Он ей угрожает? Серьезно? Алисия же только больше печалилась. Чем сильнее я цеплялся за жизнь, тем меньше она хотела меня убивать. Я мог видеть нежелание в ее глазах. Сомнения. Если бы она хотела убить меня, она сделала бы это в одно мгновение. Но она колебалась. Мне хотелось сказать, что я устроил отличный бой и дал товарищам массу времени, чтобы сбежать. Героическая задержка врага. Но это было неправдой. Вранье. Прошло меньше 3 минут с тех пор, как мы начали сражение, прежде чем я оказался в таком состоянии. 3 ебаных минуты. Девочки все еще убегали, поэтому стоит Алисе разобраться со мной, как она отправится за ними. Догонит без проблем. У меня просто не было других вариантов. Раз уж Алисия не захотела убить меня немедленно, это станет причиной ее смерти. Надеюсь. Или моей. Скорее моей. Алисия сделала шаг вперед, и в этот момент я сжал кулаки, открывая доступ к системе очков подземелий. Последний козырь. Все татуировки на моем теле, хоть и покрытые пылью, немедленно загорелись, делая из меня чуть ли не лампочку. Рождественскую гирлянду. Мои девочки к этому уже привыкли, но вот Алисия остановилась, а ее глаза расширились. Это что, благословение подземелий? Ее глаза расширились еще больше, теперь на меня смотрели 2 блюдца, больше чем одно. Сюрприз, сука. 4 благословения к твоим услугам. Наконец, сделав свой выбор, я поднял руку вверх. Время для финального гамбита. Метеор. Заклинание 4-го уровня, стоящие 25 очков подземелья, можно было использовать лишь раз в день. Метеор. Ёбаный метеор. Для активации этой магии требовалось 10 секунд, но, поймав Алисию врасплох своими благословениями, я заимел эти 10 секунд. Шок, великая вещь. Как только время активации закончилось, я уже хотел начать скакать от радости, но мне было слишком плохо, чтобы так делать. Все болело. Алисия приготовилась, но была немало смущена, когда ничего так и не произошло. Тишина. Она оглянулась, пытаясь понять, что же за магию я применил. Спустя 30 секунд полнейшего ничего она печально покачала головой. Что за хрень? Где мой метеор? Честно говоря, я был смущен так же, как и она. Может, даже больше. Я активировал заклинание. Оно должно было сработать. Должно. Неужели это заклинание должно было сделать что-то другое? Я просто не понял его название. Может, это метафора? Мне хотелось плакать, рыдать, выть. Неужели все закончится так, так тупо? Боль и разочарование отразились на моем лице, и Алисия посмотрела на меня с жалостью, как на побитую собаку. Глава 7. Ты невероятный человек. Один из самых упрямых, кого я встречала. При любых других обстоятельствах я бы постаралась привлечь тебя на мою сторону. Она наконец оправилась от шока. Поскольку ты сражался честно и справедливо, я позволю тебе нанести мне 1 удар. Последний. Это будет мое покаяние за то, что я так и не стала тебе достойным наставником. Используй свою самую сильную атаку и нанеси удар. Серьезно? Бесплатный удар? Она издевается? Она убрала меч за спину и развела руки. Полностью открылась. Она сделала это по простой причине. Она знала, что сильнейшей моей атаки просто не хватит, чтобы победить ее, как комариного укуса. Она не станет нападать на меня, пока я не нападу на нее сам. Кодекс чести или типа того. Стоит мне ударить, и она воспользуется этим, чтобы нанести мне последний удар и прикончить меня. Все так просто. Примитивно просто. Я едва мог двигаться, я использовал все, что только у меня имелось. Арсенал пуст. Все 27 очков подземелья были потрачены в трубу. Но что еще хуже, они потрачены необратимо. Я не взял сброс. Идиот. Я действительно поставил на метеор все. Если я не заработаю еще очков подземелья, я никогда не смогу изменить доступные мне способности системы. Застряну с бесполезным дерьмом навсегда. Я должен был сделать все возможное. Хоть что-то. Подняв меч, я осознал, что последний удар расплавил его, оставив лишь жалкий огрызок металла. Как сосиску на шампуре пережарили. Я отбросил его в сторону. Бесполезный хлам. Затем сделал шаг в сторону Алиси. Другой. Шаг за шагом я подходил к ней. Как зомби. Медленный зомби. Еще. Еще. Это выглядело чертовски жалко, но это был мой своеобразный последний марш. Путь в объятия смерти. Можно было только догадаться, что я сделаю, когда наконец дойду до Алиси. Укушу ее. Я надеялся, что девочки смогут уйти и проживут хорошую жизнь и без меня. Они сильные, справятся. Я люблю вас всех, вас простите меня. Я отправил девочкам свое последнее сообщение, но так и не услышал их ответа. Наверное, уже слишком далеко. Я тяжело перешел на бег в сторону Алиси. Если это можно было назвать бегом, скорее пьяная походка. В этот момент я услышал раздающийся сверху ревущий звук. Что за херня? Дым заслонил небеса над моей головой, и казалось, что с каждой секундой в этом дымном облаке к нам приближается увеличивающийся огромный огненный шар. Нет, нет, это был метеор, настоящий ебаный метеор, с опозданием, сука, но все же, рот Алисии широко открылся, она подняла руку к небу, щурясь сквозь пыль, внезапно испытав страх к тому, что она сможет как-то противостоять ему. Я понял, что мне нужно ее как-нибудь отвлечь, любым способом. Мне требовалось всего несколько секунд, из последних сил я бросился на Алисию и атаковал ее своим единственным оставшимся оружием, самым неожиданным оружием. Наши губы слились в поцелуе, а мои руки обвили ее шею. Ее глаза, смотревшие наверх, внезапно вновь опустились. Теперь ее внимание было сосредоточено не на метеоре, а на моих губах, присосавшихся к ее губам. Почему-то, несмотря на ее силу, я умудрился толкнуть ее, опуская на землю, словно вся ее сила куда-то улетучилась, испарилась. Стоило моим рукам обвить ее шею, как она упала на землю, без сопротивления. Рев становился все громче, а жар с каждой секундой становился все сильнее и сильнее. Как в аду, я разорвал этот поцелуй, а между нашими губами висела ниточка слюны, пока мы смотрели друг другу в глаза. Романтично, если бы не обстоятельства. Она смотрела на меня с донельзя шокированным выражением лица. Я мог видеть огненный шар, приближающийся к нам, в зрачках ее больших глаз. Отражение смерти. «Прости, но за некоторые вещи все-таки стоит умереть», прошептал я ей на ухо. «За мир без геноцида, за моих девочек, за будущее». Если у нее и был ответ на эти слова, он был полностью потерян в раздающемся с небес грохоте. Она не двигалась, не сопротивлялась и даже не пыталась отомстить. Она просто лежала подо мной, когда мир наконец взорвался. И так я вновь умер. Глава 8. Я громко втянул в легкий воздух, а мои глаза расширились от ощущения проникновения кислорода, как первый глоток воды после марафона по пустыне. Все мое тело болело. Болело так, будто меня пропустили через мясорубку, а потом склеили обратно. Кажется, меня воскресили. Это была первая мысль в моей голове. Вторая, а не зря ли я это сделал? Это случилось бы, если бы мне удалось уничтожить артефакт. Я поставил все на красное, и шарик, похоже, выпал на нужную клетку. Метеор сделал свою работу. Бум, и нет артефакта. Все как говорили братья Арчибальды. Если ты умирал на вражеской территории, нужно было избавиться от своих останков. Желательно эффектно. Я уверен, что они не смогли бы воскресить меня после того, как метеор упал. Ну и, естественно, метеор уничтожил артефакт. Раз моя душа была свободна и ее смогли вызвать для воскрешения. Логика железная. Души людей не имели особой силы, поэтому мы не могли решать, кто именно нас воскрешал. Как пассажиры в автобусе, едем туда, куда везут. Всяким чарам рабства еще можно было бы сопротивляться. Все в этом вопросе вертелось вокруг вашей готовности и воли. Но когда вы были мертвы, вы мало на что могли влиять. Труп – плохой переговорщик. Поэтому враг вполне мог убить вас, после чего воскресить. И поскольку они как раз находились близко к вам, на месте вашей смерти, знаете ли, у них имелось немалое преимущество во времени. Первый пришел, первый воскресил. Ну, если от твоего тела что-то осталось, стоит уничтожить вашу кровь и плоть, и все становится сложнее, намного сложнее. Конечно, вас еще можно воскресить, но для этого требуется что-то, что напрямую связано с вами. Например, связь с рабами. Удобная штука в моем случае, но в нашей ситуации все обстоит иначе. Как итог, чтобы быть уверенным в своем возвращении с вражеской территории, вам требовалось умереть так, чтобы от вас ничего не осталось, даже пепла. Мне нравилось думать, что мне это удалось, хотя проверять не хочется. Но до самого конца я не мог и представить силу метеора. Я ожидал большой камень, а получил апокалипсис локального масштаба. Я мог вспомнить только жгучий жар за спиной, как в сауне, только в 1000 раз хуже. Что же касается того, хватило ли этого, чтобы сжечь меня и уничтожить артефакт. Ну, я играл ва-банк, поставил все и выиграл. Вроде бы, по крайней мере, это должно было отвлечь врагов, чтобы позволить моим девочкам сбежать. Артефакт был бы похоронен под обломками, и даже если бы Алисия выжила, ее бы оглушило обломками форта. Сюрприз, сука. Попытавшись вспомнить, что именно произошло, Я потерял сознание. Снова. Истощение, сильная и постоянная боль сопровождали меня в моих беспокойных снах. Мне снилась мама. Ей было больно, но я чисто физически не мог быть рядом. Межмировые перелеты не включены в мой тарифный план. До сих пор я не задумывался о возвращении домой, но в этом сне вернуться туда было моим самым большим желанием на свете. Ностальгия, сука. Я вновь очнулся. Мне все еще было больно, но теперь уже не так сильно, как после хорошей драки, а не смертельного боя. Боль в голове пульсировала, будто там устроили дискотеку без моего разрешения. И что бы я ни делал, я не мог встать. Слабак. Мне просто требовалось набраться сил. Мне нужно было наконец встать. И у меня имелась отличная для этого профессия. О боже, неужели я правда сделаю это? Я решил, что привести себя в порядок было намного важнее гордости. Только тогда я смогу заняться чем-либо еще. В итоге я экипировал профессию извращенца. Бум. Мгновенно я почувствовал, как моя кровь устремилась ко всем частям тела. И я имею в виду всем частям. Сердце забилось быстрее. Это походило на прием адреналина. Правда, я не знал, как люди себя ощущают, когда его принимают. Наркоманом я не был. Проведу более доступную аналогию. Словно я выпил очень много кофеина, литров 5 эспрессо. Когда мое тело наконец перешло из бессознательного состояния в смутное пробуждение, я услышал раздающиеся рядом звуки рыдания девушки. Я почувствовал волосы на лице и понял, что у меня на груди лежала голова. Я лежал на какой-то кровати, а на мне лежала женщина. Если это было некое мое состояние посмертия, переходящее в уход из этого мира, было бы неплохо умереть с женщиной, оплакивающей мое тело. Романтично, блин. Я осторожно коснулся ее затылка. Я мог чувствовать ее волосы своими пальцами, но, честно говоря, это волновало меня не так сильно, как кое-что еще. Профессия извращенца делала свое дело. «Я люблю тебя», — раздались слова из моих губ. А я ведь даже не знал, кто это был. Слепая любовь в прямом смысле. Луиза, Мия, Присцилла, Тиона, Зара. Разумеется, это была одна из них. Логично же. Неважно, ведь я любил их всех. Удобное оправдание. Приблизив ее голову к своей, я поцеловал ее губы. Они были немного влажными и солеными от слез, но в то же время достаточно сладкими, чтобы зажечь во мне желание. Еще толком не придя в себя, я начал сдирать одежду с девушки, лежащей на моей груди. Извращенец в действии. Глава 9. Достаточно исцелившись, я наконец пришел в себя полностью. Мозги встали на место. На этот раз я воскрес без своего тела. Из ничего, так сказать. Кажется, воскрешение, проходящее таким образом, было намного более тяжелым для мертвого. Как собирать пазлы из тысячи деталей вслепую? И к этому стоит прибавить, что без заклинаний белого мага я был бы попросту истощен. Батарейка села бы окончательно. По моим ощущениям, я достаточно належался, поэтому стоило пройтись и узнать обстановку. К сожалению, я не знал, сколько именно провалялся без чувств. День, неделю, месяц. Ну да, надеюсь, что уточнить эту информацию я смогу по ходу дела. Я быстро понял, что оказался в королевском дворце столицы. Апартаменты люкс. Они поселили меня в одну из своих комнат для гостей. VIP-обслуживание мертвецов. Честно говоря, я ожидал проснуться в страховом агентстве. Не самое приятное место для пробуждения. Так что, скорее всего, меня оттуда увезли. Если только меня не воскресили прямо здесь. Королевский сервис. Вздохнув, я проверил свои пожитки в инвентаре, который я получил за счет истинного героя. А они и остались. Хоть немного хороших новостей в этом дерьме. Еще до того, как я отправился на это задание, я спрятал большую часть своих пожитков в инвентарь на случай, если мое кольцо-хранилище будет повреждено. Паранойя иногда окупается. Ну, оно было уничтожено вновь. Снова. Очень уж легко я терял эти общепризнанные редкие предметы, стоит признать, как носки в стиральной машине. Тогда я не ожидал, что умру, но, видимо, инвентарь превосходит смерть как таковую, и это к лучшему. Читерская способность. Вытащив свою одежду, я торопливо принялся одеваться. Надо прикрыть следы вчерашних подвигов. Инвентарь был меньше моего кольца-хранилища, поэтому все в нем сохранить я попросту не смог. Жадность наказуема. Поэтому некоторых вещей я все-таки лишился. Немного золота, тонна всяких трав и магические предметы, которые я не хотел продавать. Коллекционные вещички. К счастью, немалое количество вещей я отправил на продажу в Фаении, а также довольно многое отдал Палмдейлу на использование. Короче говоря, потерял я не так уж много, как могло показаться, но что явно было печально, я потерял самое лучшее из того, что имел. Топовый шмот, блин, все, что было надето на мне в той битве, было уничтожено, испарено. Волшебные предметы, которые мне нравились и были тщательно подобраны ради большей синергии. Часы подбора псу под хвост. Мой меч, который я добыл в подземелье вдовы, был уничтожен Алисией в бою. Растворился как леденец. В итоге я остался без всего обмундирования, подходящего для походов в подземелье. Голые босы. Ну, почти. Что было еще хуже, я не мог сбросить очки подземелья. Облом века. Теперь у меня были нерасходуемые 27 очков подземелья, застрявшие навечно. Я уже дважды той ночью воспользовался порталом, поэтому не смог вложить хотя бы одно очко в сброс. Критическая ошибка. В то же время мне пришлось взять и использовать метеор. Тогда это казалось единственным способом выжить. Ну, технически я не выжил, но вы поняли. Мне требовалось уничтожить артефакт, мое тело и Алисию одним мощным ударом. 3 в 1. И теперь у меня имелся метеор, мои порталы, но сброса не было, поэтому я ничего не мог с этим сделать. Я застрял с этим дерьмом навсегда. Я боялся этой ситуации еще когда только получил свое первое очко подземелий. Кошмар геймера. Поэтому я очень тщательно распределял их, когда требовалось. Я боялся, что когда это станет рутиной, я ошибусь и не вложу положенное очко в сброс и в итоге застряну с набранными навыками. Самосбывающееся пророчество, блять. Теперь у меня были 2 портала и метеор. Арсенал идиота. Да, я бы лучше остался без метеора. Зачем он мне вообще, если я не хочу снести с лица земли небольшой город? В подземельях он был абсолютно бесполезен. Там потолки низкие. Порталов же было откровенно недостаточно. Уж слишком агрессивно я им обычно пользовался. Как наркоман. Никакого второго шанса. Теперь я мог лишь телепортироваться внутрь подземелья и наружу. И так только раз в день. Экономия, мать ее. Но стоит признать, что все было не столь плохо. Не конец света. Пока. Истинный герой становился все более важной и сильной в моем деле профессии, уж хотя бы тем, что именно он открывал мне доступ ко второй профессии. Моя возможность менять профессии была связана с моим классом поддержки, а не с очками подземелья или моей профессией. Лазейка в системе. Поэтому все, что я потерял, третья профессия и ощутимая часть дополнительного опыта. Всего-то, я по-прежнему мог свободно менять свою вторую профессию, если мне это было нужно. Это также заняло бы несколько секунд, которые могли решить, умру я или нет во время боя, но это все равно было не столь затратно по времени, как использование системы очков подземелий. Мелочь, а приятно. Дополнительный опыт также ушел коту под хвост, поэтому моя скорость набора уровней просядет. Сильно просядет. Теперь я набирал опыт как нормальный человек, как лох. К моим девочкам это не относилось, поскольку они могли за счет повелителя рабов получать дополнительный опыт, да и вторую профессию заодно. Хоть какое-то утешение. Еще я потерял картографа, что уже ощутимо влияло на будущее прохождение подземелий. Больше никакого ГПС. Слава богу, что Луиза в качестве разведчика заимела много полезных навыков, поэтому я мог позволить ей вести нас по подземельям. Пусть работает. И вот я уже пошел к двери, намереваясь объявить всем, что пришел в себя, и узнать, что же мы будем делать дальше. Время, деньги. Но тут дверь открылась, а за ней меня ждала красивая женщина. И тут меня словно молнией ударило. В этот момент мне вспомнилось то, что недавно я занимался сексом с девушкой с небольшой грудью. Воспоминание было смутным, но определенно приятным. Эта девушка бросилась ко мне, обняв за шею и тут же пытаясь поцеловать. Это не может быть. Нет, нет, нет. Сжав кулак, я ударил ее в живот со всей доступной мне силой. Самооборона. Пух. Прервав поцелуй, она отошла на несколько шагов, но в итоге улыбнулась мне яркой и красивой улыбкой. Дерьмо. Это точно он. Любовь моя, как ты можешь быть столь жесток после той чудесной ночи? Спросил Актих ныкающим голосом. Я хочу умереть. Снова. Глава 10. Моя нижняя челюсть отпала, и я буквально рухнул на колени. Реальность – жестокая штука. Только тогда я заметил, что рядом с Актием находился Отто, с отвращением поглядывая на своего братца. Братская любовь во всей красе. Да брат он я прошлой ночью. Нет, да как это возможно? Но это ведь просто невозможно. Так ведь, я чувствовал грудь, определенно чувствовал, это было, это невозможно, мозг отказывается верить, Актиты, тебя ведь не было в моей комнате раньше, так ведь, взмолился я, скажи нет, пожалуйста, скажи нет, ХММ, она склонила голову к ХММ, он склонил голову и ухмыльнулся, хихи, я никогда не скажу, сука, ты, Отто, пожалуйста, скажи мне, что ты был рядом со своим братом все это время, так ведь, умолял я его, тряся за грудки как сумасшедший, а, отстань от меня, ты меня пугаешь, Акти же словно наслаждался этим, смеясь еще больше, садист проклятый, боже боже хочет узнать, где я был, я и подумать не мог, что мой новый парень так сильно захочет все обо мне знать, он не твой парень, Отто попытался ударить Акти, но тот с легкостью увернулся, после чего наконец оторвал меня от себя, ну а ты отпусти меня, мы с ним здесь же разошлись, поэтому я ничем тебе не могу помочь. Он только убедился, что я пришел, и ушел. Предатель, вы оба такие жестокие, но я знаю, что вы меня любите. Воскликнул Акти с видом героини мыльной оперы. Я наконец отпустил Отто, мои руки дрожали, когда я пытался успокоиться. Не получалось. Да правильно, прости. Отто внезапно посмотрел на меня полным вины взглядом. Еще один виноватый. Ну, тебе не нужно извиняться, в конце концов. Ты умер, спасая наши задницы, буквально. Согласно информации от Форта Прайд, ничего не осталось, вообще ничего. Отец разобрался с прорывом и вернулся намного раньше ожидаемого и немедленно возглавил атаку. Нам удалось получить беспрецедентный контроль над Ост-Республикой. Это была великая победа Абериса. Да, я вздохнул, вставая и стараясь не думать о прошлой ночи. Вытеснить, забыть, стереть из памяти. Значит, генерал Алисия была побеждена, генерал, лейтенанты, все в форте. Их защита была разрушена, а силы буквально раскатаны в лепешку, в пыль. Я-то думал, что ты целитель. Я не знал, что у тебя в рукаве есть такое мощное заклинание. Метеор, серьезно? Насколько я понимаю, оно было слишком сильным и поэтому убило и тебя, хотя, да-да, не только меня, если честно. Проверь свой уровень. После такого количества побежденных противников ты точно должен был взять кучу уровней. Я и правда решил проверить свои уровни, хотя стоило учитывать, что у меня был экипирован только истинный герой, поскольку я не имел используемой второй профессии. Вторая профессия пустовала, да еще мой опыт был уменьшен в 20 раз. Читы кончились, но даже в этом случае я достиг истинным героем 25 уровня. Неплохо. Еще два уровня я получил как средний маг. Видимо, использование столь мощного атакующего заклинания было достаточно, чтобы засчитаться как профессиональная деятельность среднего мага. Метеор, визитная карточка мага. Еще 47 уровней среднего мага, и я наконец достигну момента с получением новой магической специализации. Долгий путь. Впрочем, здесь еще ничего не известно, но если мне повезет, я могу открыть мага другого цвета. Радужный маг, где мои девочки? Наконец спросил я, понимая, что именно этот вопрос должен был первым раздаться из моих уст. Но чертова ситуация с Актием все перевернула с ног на голову. Приоритеты сбились, а они сбежали с нами, и мы вернули их в столицу, живые и невредимые. Как рабынь их не пустили в замок, так обычно принято. Протокол, особенно когда их хозяин без сознания. А сколько я без сознания провалялся? Год, 10 лет, только 2 дня. Хорошо, не так уж и плохо. Могло быть хуже. Я немедленно обратился к девочкам через связь. Ответ мне был настолько громким и восторженным, что я чуть не оглох. Психическая атака. Видимо, они все очень волновались, что неудивительно. Разве что Фаения отреагировала не столь бурно, поскольку попросту ничего не знала о случившемся. Неведение, благо, Отто выглядел виноватым с тех пор, как встретился со мной, но только сейчас он внезапно опустился на колени. Я должен признаться, мне так жаль, опять колени, что за мода, что случилось? Я понял, что это вызывает у меня такое же отвращение, какое испытывал он, когда я хватал его за грудки, умоляя, видимо, мы оба не переносим попрошайничество, или мольбы, или и то, и другое. Полагаю, я должен объяснить, что произошло, раздался голос, и к нам подошел принц Эдвард, за которым будто бы скрывалась принцесса Элиана. А, вот где собака зарыта. Глава 11. Отто Арчибальд из рода Арчибальдов становится виконтом. За его достижение в спасении брата, победу над генералом и уничтожение форта Прайд он получает 1000 золотых, 4 рыцарей и земельный надел. Так, стоп, что? Поздравляю, выдавил я, пытаясь переварить информацию. Нет, это твои достижения, воскликнул Отто. Они награждают меня за сделанное тобой. Пожалуйста, брат, не ненавидь меня. Брат, мы уже братья, когда успели? Ясно. Я чувствовал, что что-то упускаю, какую-то важную деталь. Сначала мне казалось, что мы разделили награду. Логично же, даже если я все сделал с помощью метеора, в целом это все-таки была операция Отто. Это была его спасательная миссия, и он вернулся с нее живым. Ни одна из моих девочек не должна была получать награды за задание, хотя они и выполнили большую часть работы. Такова жизнь. Естественно, награду получал вышестоящий, но в таком случае я получил бы больше и стал бы выше рангом. Но этого не произошло, отчего все выглядело, будто мою награду полностью спиздили. Простите за мой французский. Ты не так зол, как я был бы на твоем месте, заметил Акти, изучая мое лицо. Разумеется, он не зол. Принц фыркнул. Ведь он мужчина. Что за сексизм? Уж меня в этом убеждать не надо. Акти усмехнулся, отчего даже принц нерешительно взглянул на него. Неловкая пауза повисла в воздухе. Я немного запутался. Эта награда больше, чем за спасение столицы. Что вообще происходит? Награды надо рассматривать с позиции контекста, терпеливо объяснил принц. Ты был никем. Становление виконтом, когда ты не был представителем знати даже низкого ранга, экстремально высокий прыжок, с нуля до героя. К тому же ты получил землю и деньги. А вот для Арчибальдов 1000 золотых и 4 рыцаря, не особо большая награда, мелочь. К тому же Отто стал виконтом, будучи просто наследным дворянином, что намного меньший прыжок. Я расслабился, подумав об этом. Логика есть. Он прав, я в плане знатности получил в разы больше, это можно было назвать прямым полетом к звездам, от грязи к князям. Но в этом все равно оставалась небольшая проблемка. Это было мое достижение, мое. Я отдал за это жизнь, буквально. Вот именно. Стоп, они ведь не знали, зачем я это сделал. Охренеть, никому не было известно об артефакте. Насколько они поняли, я просто прикончил себя вместе с врагами, чтобы избежать плена, камикадзе. Поэтому основной частью миссии было спасение Актея, что Отто и выполнил. Мои же действия были для них не более чем случайностью, или отчаянием, или глупостью. Понимаете ли, если уж на то пошло, все шло таким образом, сказал я, начав объяснять, что именно произошло. Пора открыть им глаза. Глаза Отто расширились от шока, в то время как Актей смотрел на меня неловко похотливым взглядом. Фетишист проклятый. Принц же чесал подбородок, пока я все это объяснял. Задумчивый вид. Разумеется, все, что они имели, лишь мои слова, никаких доказательств. Я уничтожил артефакт, а вместе с ним и любые доказательства его существования. Улики сгорели. Закончив этот рассказ, я чувствовал себя несколько подавленным. Они же не поверят. Ну что же, в таком случае, сказал принц, я увеличиваю награду Отто до 2000 золотых. Что? Ты издеваешься. Что касается Актея, ты уже получил свою награду вчера. Хотя я не понимаю, зачем тебе меняющее пол зелье? Что зелье смены пола? Хихи, у меня были свои причины, Актей подмигнул мне. Мои глаза стали еще больше, как блюдца. Нет, как тарелки. Но я старался не обращать на это внимания, не думать об этом, забыть. Меня больше волновал накатывающий гнев от мысли о том, что принц меня откровенно кинул. Это смело можно назвать пощечиной. Нет, плевком в лицо. Позвольте мне удалиться, процедил я сквозь зубы, не в силах больше скрывать свой гнев. Отто вздрогнул, как испуганный кролик. Актис с сожалением посмотрел на него, но вот что было неожиданно, принц довольно неприкрыто почувствовал облегчение. Улыбается, сволочь. Так вот что нужно, чтобы тебя разозлить, сказал он, мягко улыбаясь. Я уже начал опасаться, что ты слишком податливый. Это, по-вашему, что игра? Зло ответил я. Хочется врезать, очень хочется. Полагаю, ты неправильно понял мои намерения, принц вздохнул. Я мог бы дать тебе звание, деньги, ресурсы, но все, чего бы я добился, это нарисовал цель на твоей спине, жирную такую мишень. Подумай вот о чем, твой социальный рост слишком сильно пугает. Глава 12. Я удивленно моргнул. Я не отказываюсь от сказанного ранее. Ты для меня как брат, братишка. У тебя холодная голова. Ты не мелочный или мстительный. Ты готов помогать, не надеясь на личную выгоду. Альтруист проклятый. Ты даже готов простить своих врагов и спасать их жизни. Он посмотрел на братьев Арчибальдов, которые теперь выглядели смущенно, как школьники, которых застукали за курением. Таких, как ты, в мире немного, вымирающий вид. Именно поэтому я не хочу привлекать к тебе еще больше внимания. Теперь ты туз в моем рукаве, мое скрытое оружие, козырь. Да, я буду использовать тебя, не стесняюсь в этом признаться. Ты одолеешь лорда Рейна, когда придет время, но когда все закончится, я не забуду то, что ты сделал, и преданность, которую ты проявил. Доверься мне, и когда придет время и тебе понадобится наша помощь, когда ты будешь нуждаться в нас, королевский род придет к тебе на помощь. Я клянусь в этом своей жизнью. Громкие слова, красивые слова. Я закусил губу, внезапно осознавая, насколько глупа моя злость. Детская обида. Я видел слишком много историй о героях, где они почти ничего не делали и в итоге получали все на блюдечке. Мечты идиота. Но реальность не такая. Суровая правда жизни. Требовалось работать каждый день, чтобы чего-то добиться. Пахать как проклятый. Никто не добивался привилегий просто за то, что совершил некогда что-то значимое. Нужно было показать всем, что ты надежен и тебе можно доверять. Репутация – это марафон, а не спринт. Поэтому я не мог просто ждать, что меня закидают наградами, как в сказке. Да и вообще, я помогал Лотте не потому, что ждал, что меня наградят. Не за награды же я это делал. Во всяком случае, теперь я был крепко повязан с Арчибальдами, ведь заслуги их сыновей были получены только благодаря мне. Акти и Отто знали это и теперь были должны мне по гроб жизни. Вот награда, которую я получил благодаря принцу. Долговые обязательства. Неужели он продумал это наперед? У меня было чувство, что он и правда просчитал ситуацию настолько далеко вперед. Хитрый лис, я понимаю, ваши слова важны для меня, я дал ему правильный поклон, хотя это все еще выходило у меня крайне неуклюже, как медведь на балу. Так что разве ты не должен был идти спасать короля? Спросил он, несколько лукаво смотря на меня. Ах да, точно, король. Гехем, кстати, об этом. 27-й этаж, затопленный, да еще и полный хищных рыб, акул, пираньи и прочей дряни. Мы отправились в королевский порт, чтобы заказать там судно, на котором сможем пересечь этаж. Корабль против рыб. Гениально. Принц немного почесал подбородок, после чего вздернул бровь. А может, стоит заморозить воду? Что? Заморозь воду. Просто используй сильное ледяное заклинание и наморозь себе путь, после чего иди по нему, как Иисус, только со льдом. Полуметра льда достаточно, рыба через этот лед уже не прогрызется. По крайней мере, я так думаю.